Королевство. Некоторое время спустя. «Господин!» — раздался крик Амы, и Артем обернулся. Девочка выглядела шокированной и напуганной. «Вы что, хотите выйти в дождь? На улицу?» «Да там льет-то, не простыну», — отмахнулся король. «Простынете? Вы умрете!» — крикнула она, и Артем застыл, ошарашенный такой новостью.